Глава 20. В рейс. Уверенно подгоняемый внутренним ожесточением, шагал я навстречу судьбе. Злость накрывала с головой. Сабля била по ногам, сапоги были сплошь запорошены дорожной пылью. Но коня я себе так и не купил. Не умею я на них ездить. И не люблю. Пешком дойду. Где-то пешком... Где-то, подвозимый на крестьянской подводе, я продвигался в сторону Валенсии, в которой находился самый ближайший ко мне порт. Две перевязи с пистолетами и сабля плотно прилегали к потному телу. Не обращая внимания на неудобства, я беспрерывно шел, нещадно стаптывая высокие сапоги, проходя за день до 50 километров, делая остановки только на еду и сон. Местные таверны потихоньку забирали у меня оставшиеся деньги. Сухое вино, жареная баранина, дотушеные и свежие овощи с фруктами — вот и все многообразие пищевых пристрастий. Дорога была ничем не примечательна, я старался быстро есть и, не задерживаясь, уходил дальше. Либо ложился спать в снятой на ночь комнате. Через неделю пути передо мной возник большой город, за которым виднелось Балиарское море. Город встретил ожидаемым гомоном, сильным зноем, толкотней горожан и спесивыми всадниками местной аристократии. Стараясь не связываться со вторыми и игнорируя первых, я неутомимо шел в сторону порта. Чем ближе я подходил, тем шире становились улицы, и тем больше пахло рыбой и смесью тех неповторимых запахов, которыми обладает каждый крупный морской порт. Наконец улица закончилась, обнажив впереди портовые пирсы. Пройдя мимо причалов, возле которых были зафиксированы небольшие галеры, рыболовецкие баркасы, тартаны и многочисленные шлюпки, я начал всматриваться в море. На хорошо различимом рейде стояло много торговых кораблей, несколько военных галеасов и один огромный галеон. Кроме них там же стояли небольшие пинасы и более крупные барки и бригантины. Поймав проходившего мимо моряка, я осведомился у него, где здесь таверна, в которую захаживают капитаны торговых судов и где можно наняться на корабль. Оглядев меня с ног до головы, моряк усомнился в том, что я могу иметь какую-то ценность для найма. «Эй, Дальга, да на кой ты нужен в море? Ты море-то видел только на картинах в церкви, наверное». Пропустив мимо ушей его то ли вопрос, то ли оскорбление, я ответил. «Я навигатор. Могу штурманом работать». «Да врешь ты!» В ответ я, резко распахнув плащ, вытащил оттуда пистоль и сунул ему под нос. «Ты не понял, мачо. Я у тебя спросил, где тут таверна. А никакого овоща я здесь делаю в порту. Ты что, инквизитор?» «Нет? Еще вопросы есть? Где таверна?» «Не надо так нервничать, Идальго. Я всего лишь проверил, необычный ли ты дворянин, что ищет себе развлечений недорогих шлюх», — убавил свой пыл моряк. «Сейчас все объясню. Пройдешь, мимо рыбачьих баркасов, потом свернешь налево, и прямо перед собой увидишь таверну «Веселый осьминог». Там и собираются все, кто хочет наняться на корабль. А уж такой бешеный, как ты, пригодится в самый раз». Берберские корсары Магриба опять вышли на разбой, справиться с ними не могут. И лишний боец никому не помешает. «Угу, спасибо. Пираты — это хорошо». И я потопал в нужном направлении. Моряк не обманул, и, пройдя стоящие у причала баркасы и свернув налево в узкий портовый проулок, я заметил вывеску таверны с изображенным на жестяной доске осьминогом. Вернее, это был комок чего-то круглого с неровными толстыми линиями, видимо, изображающими щупальца. Улыбки на этом комке не было, поэтому догадаться, что осьминог был веселым, было невозможно. Ну, ладно, посмотрим, весело ли мне там будет. Открыв дверь в таверну, я шагнул вперед, сразу очутившись в большом и довольно светлом помещении, в котором витал острый запах жареной и жарящейся рыбы. В таверне было много народу, но свободные столы еще оставались. Время уже перевалило за полдень, и есть хотелось неимоверно. А тут еще вкусные запахи хорошо прожаренной рыбы, устоять перед которыми было просто невозможно. Усевшись за стол и сделав заказ, я стал осматриваться. Вокруг пили и ели, ели и пили, да еще орали. Громкие разговоры шли за каждым столом. Разговоры в основном были неинтересны для меня. Обсуждали короля Испании, короля Франции, войну, погоду, женщин, пиратов, цены на продукты и жилье и прочие вечные как мир темы. Принесли еду, и мой желудок получил давно ожидаемую порцию вкусностей. Таверна постепенно заполнялась новыми посетителями, но свободные места еще оставались. Кто-то уходил, кто-то приходил, а я продолжал сидеть за своим столом в гордом одиночестве. Никто не стремился подсесть ко мне и что-нибудь спросить или попытаться выпить за мой счет, ведь передо мной стоял всего лишь наполовину пустой кувшин белого сухого вина. Все были озабочены своими проблемами, и никому не было до меня никакого дела. Оглядев всех присутствующих, я попытался разобраться, где здесь капитаны или другие офицеры корабля, и кто подбирает себе команду. Но подойти и спросить самому было моветоном. Ничего лучшего не придумав, я выпростал из-под рубашки астролябию, которая закачалась на тонкой, но прочной цепочке, колотя своим латунным корпусом меня по груди. Это дало такой же эффект, как если бы сидящая на моем месте девушка вдруг оголила грудь, дабы показать весь товар лицом. И так же, как и на женскую грудь, ко мне потянулись моряки, желая узнать, продаю ли я сей прибор или артефакт, хвастаюсь ли своим приобретением, и в последнюю очередь спрашивая, не навигатор ли я. Глупо, конечно, надеяться, ну а вдруг? И я не разочаровал их ожиданий. Да, это астролябия. И да, я умею ей пользоваться. И да, я действительно навигатор. Моряки цокали, качали головами и отходили обратно к своим столам. Как оказалось, в командах всех крупных кораблей были свои навигаторы, и никто не собирался их менять. Тем более брать меня всего лишь на 2,5 месяца. Простым моряком или юнгой наниматься я не собирался. Но удалось заработать несколько реалов, когда обнаружилось, что я умею читать и отличить магический портулан от обычного. И на этом все. Время шло, но идти мне было все равно некуда. В этой таверне не было свободных комнат, и их количество не могло вместить всех желающих. Выхода, кроме как сидеть до победного и лишь только тогда уйти, у меня не было. От нечего делать, я решил немного развлечься. За длинным столом, стоящим возле стены, сидели любители сыграть в игральные кости. Все было так же, как и в наше время, только игры проще. 5 или 2 костяшки из слоновой кости с выжженными на их гранях черными точками. Стол окружали профессионалы и любители, а то и просто совершенно случайные игроки, которые забрели в эту таверну поесть. Долго за столом никто не задерживался, потому как выигрывали мало, в основном проигрывали, что мало кому нравилось. Естественно, было понятно, что шулеры не в наше время родились, но попробовать сыграть мне было интересно. Увидев меня и поняв, что это очередной наивный клиент, мне на показ обрадовалась теплая компашка, состоящая из 3 мутных личностей. «О, Идальго, присаживайся к нам, мы всегда рады новым людям. Сыграем?» «Сыграем». «А во что будем с тобой играть? В 12 или в крэпс? Можно еще и в 4 кости». «Попробую в 4 кости». «Отличный выбор. Играем». Черноглазый, заросший бородой по самые глаза моряк, или обычный шулер, по произношению португалец, затряс в стаканчике 4 кубиками. Рядом с ним сидело еще 2 его приятелей, не с самыми добрыми лицами, но зато с большими кулаками и повадками профессиональных вышибал. «Ставка реал». «Хорошо». «Погнали». И он выбросил перед собой все 4 кубика. Смысл игры был в том, что выигрывает тот, у кого из 4 кубиков выпадет хотя бы 1 шестерка. Если у обоих, то переигрывают. Стаканчик затрясся, и кубики, выпав из стаканчика, замерли разными гранями, лежа на столе. 4, 5, 3, 1. «Кидай теперь ты!» Выбросив кубики из стаканчика на стол, я получил комбинацию 2-6-3-2. «Выиграл ты! Смотри, везучий! Видно, удача любит тебя! Ты зачем сюда пришел? Наняться хочешь?» Решил Катало полюбопытничать. «Да». «Каботажнику какому?» «Желательно». «Ну, таких тут море целое, наймешься. Сейчас поиграем, и люди, заинтересованные в тебе, найдутся. Ставим по 2 реала теперь». «Без вопросов». И 2 реала застыли маленьким столбиком на краю стола. К нам подсели еще 2 матроса, с интересом ожидая, когда я начну проигрывать и пойду в кабалу к чужому дяде. «Вина, женщина!» Решил я подыграть им. Скучно мне было, хотелось развлечений и требовалось спустить пар. А здесь и азарт, и опасность. Все это время Мерседес приходила ко мне во снах, бередя мою душу. Я гордо отвечал ей, кидая умные фразы. А она в ответ молчала или утирала слезы, бросаясь за мной, когда я уходил. Или наоборот, стыдила свою подругу за сказанные мне жестокие слова. В общем, чушь полная. Никто из благородных леди в здравом уме не сделал бы ничего из того, о чем я мечтал во сне. Бросок, и у моего визави выпало сразу 2 шестерки. Хлоп, а у меня 1. «Переигрываем», — недовольно поморщился он и кинул снова, а после него я. У него выпала 1 шестерка, а у меня ни одной. «Ну что, отыгрываться будешь? Сейчас по 3 реала». «Давай». И мы продолжили игру. Все это время я внимательно наблюдал и пытался понять, за счет чего этот шулер выигрывал. Подмены кубиков не было. Они были одни и те же, и у меня, и у него. Но вот результат был разный. Может, у него действительно есть удача? Или это магия? Магии не чувствовалось, но движения профессионального шулера выдавали его. Каким-то образом, вращая кубики по определенной амплитуде внутри стаканчика, он добивался того, что хотя бы 1 из них выпадал 6 точками вверх. Проиграв еще раз, я сказал: «Давай в 12». «Давай. Твои требования – закон для меня». К нам за стол подсело еще 2. Зрителей прибавилось. Все они, кто с интересом, а кто с ухмылкой, смотрели за нашей игрой. «Ставки повышаются. Теперь по 5 реалов». История повторилась. Сначала выиграл я, а потом снова он. Но я уже понял, как повлиять на исход этой игры. Дар Левиафана пригодился и здесь. Понимание природы вещей снова посетило меня, обозначив, что можно сделать в этой ситуации. В игре и на воде, которая была совсем рядом, я был способен делать то, о чем другие могли только мечтать. Бросок. У него 10, у меня 11. Бросок. У него 9, у меня 10. Бросок. У него 11, у меня 12. Бросок. У него 12, и у меня тоже. Переигрывать он не стал. «Ты шулер!» – заорал он. «Вы ошибаетесь, уважаемый. Я никак не могу им быть, потому что играл в кости от силы 3 раза. Не люблю эту игру. К тому же кости ваши, а я здесь пришлый человек». «Ты лжешь, Идальго. Ты пользуешься магией. Отдавай мои деньги, отдавай!» На помощь своему патрону стали подниматься из-за стола 2 бандита. Миг, и я уже стоял с 2 пистолями в руках, направив их прямо в гнусные рожи пособников шулера. «Уважаемые моряки, скажите, разве я мухлевал?» Обратился я к зрителям, которыми стали уже практически все посетители таверны. «Нет, нет, никто не видел!» Послышались отовсюду поддерживающие меня восклицания. «Ну, так в чем же дело? Это вы не правы. Как вас там, не знаю. Я выиграл абсолютно честно, как и вы в прошлые разы». Уколол я его. Пара жестов и слов на публику, и мы разошлись. Все-таки доброе слово, подкрепленное пистолем и общественным мнением, намного сильнее просто доброго слова. Усевшись обратно за свой стол, я угостил всех, кто подтвердил мои слова, отличным вином. Клеща халявное красное и сухой херес, мои новые приятели нахваливали мою наглость и умение играть. Время шло, Идти было некуда. Весь хмель уже вышел из меня. Даже шулеры давно ушли, оставив мне на память угрозы и прочие изыски обычных уголовников. Их я не опасался. Слишком много я повидал, и бояться надоело уже. Сдохну, туда мне и дорога. Постепенно опустел кувшин. «Таверна закрывается, сеньор», — обратился ко мне хозяин. «Да, да, и я понял», — успокоил я его и, тяжело поднявшись, направился на выход. Вслед за мной скрипнул задвигаемый засов, и я остался один в объятиях ночи. Ноги сами понесли меня в сторону пирсов. Там не было почти никого, лишь один баркас готовился к выходу в море на ночную рыбалку. Предсказуемо от стены одного из портовых складов отделились две фигуры и направились ко мне. Выстрел из пистоля всколыхнул ночной воздух, и обе фигуры поспешно ретировались. Наивные. Они думали, что я дурак или не умею стрелять? Перезарядив пистоль, я отправился дальше, выискивая место для ночлега. Вскоре я заметил полузатопленную старую лодку, которая колыхалась на волнах возле одного из пирсов. В нее я и залез, предварительно вычерпав воду и, скорчившись на банке, закрыл глаза и впал в легкую дремоту. Мозг мой отдохнул, но полностью отключиться я так и не смог, продолжая отслеживать все вокруг. Я слышал, как плескалась вода, шуршало дерево баркасов, задевая пирсы, покрытые водорослями и ракушками. Изредка вскрикивала морская птица по неизвестной для меня причине. Больше меня ничего не беспокоило до самого утра. От неудобной позы в утлом суденышке тело затекло, и утром мне стоило немалого труда привести себя в чувство. Проведя минимальный набор гигиенических процедур, я отправился опять в таверну, двери которой уже были раскрыты в ожидании посетителей. Внутреннее помещение пустовало, но хозяин кивнул мне как своему, и вскоре для меня был накрыт завтрак. День прошел в поисках найма, но так же безрезультатно, как и предыдущий. Побродив между пирсами и понаблюдав за разгрузкой-погрузкой кораблей, я снова отправился в таверну. Примерно через час там появились и шулеры. Бросив на меня недовольный взгляд, они уселись за свой стол и лениво стали перебрасываться костями, ожидая новых клиентов. Да и мне на них было глубоко наплевать. Выигранные деньги я потратил на еду, и их еще должно было хватить дня на три. Ко мне подсаживались некоторые моряки, узнав, что я хочу наняться на каботажное судно навигатором, но разобравшись, в чем дело, сразу отсаживались. Большинству нужны были навигаторы на трансатлантический рейс или вообще на острова пряностей, что находятся за Индийским океаном. Каботажники никого не интересовали. Да, в Средиземном море тоже бывает всякое, но большинству для успешного плавания вполне хватало и небольших знаний по навигации. Становилось грустно. Небольшая временная работа находилась, и меня даже приглашали на корабль, чтобы разобраться с навигационными приборами и картами. Но сотня-две реалов не решала проблему, а только оттягивала ее решение. День и вечер также ничего не принесли. Пришлось идти в город и искать там гостиницу. Ночь, проведенная в старой лодке, заставила вспомнить, что у тела есть кости и мышцы, которые способны затекать и ныть. Сняв номер, я более-менее сносно переночевал, а утром с прежней настойчивостью вновь зашагал в сторону таверны. Хозяин Пинка, небольшое грузовое судно, примечание, с названием «Святой Себастьян», направлялся в таверну, где, как ему сказали, ждал навигатор, или тот, кто выдавал себя за него. На корабле экипаж был собран, все моряки опытные, и не раз ходили в плавание по Балеарнскому и Средиземному морю. Судно доходило даже до Греции, бывало и на островах, на Крите, Сицилии, Корсике. Но в этот раз груз, который был получен, необходимо было как можно быстрее доставить адресату и при этом не попасться на глаза никому из корсаров или французских каперов, рыскавших по всем морям в поисках добычи. Этим грузом был порох. Никакое сражение их семипушечный пинг выдержать был не готов. Одно удачное попадание, и весь корабль взлетал в воздух в одно мгновение. А не хотелось бы. Груз был крайне опасным, но и оплата была более чем достойная. И кому предназначался этот груз, капитану Хосе Игнацио Рубейро было совершенно неинтересно. Выгрузиться они должны были в Неаполе, там же и получить деньги за груз, если, конечно, доплывут. А вот с этим были сложности, для чего им и нужен был навигатор, прекрасно ориентирующийся в морских картах и приборах. Только с опытным навигатором, хорошо умеющим читать морские карты, можно было найти благоприятные течения и ветры, а его умение скрытно провести корабль только приветствовалось. Один из людей команды рассказал, что в таверне у веселого осьминога недавно появился молодой идальго, самого решительного вида, и даже уже успел обчистить карманы местному шулеру Теку. И вроде как он ищет работу навигатора или шкипера, то есть то, что им и надо. А то, что навигатор молод, так и заплатить ему можно меньше, чем бывалому моряку, если он, конечно, что-то умеет. Как бы то ни было, а Хосе решил присмотреться к навигатору поближе. Добравшись до таверны и войдя в нее, он сразу заметил скучающего юношу, который ничего не ел, а только потягивал мятный медовый отвар. «Это ты ищешь работу навигатором?» Капитан прямиком направился к нужному столику. «Да, я. А вам есть что мне предложить, сеньор капитан?» «Ну, положим, до сеньора мне еще далеко». Но то, что я капитан Пинка, это точно. А что ты умеешь, как шкипер? Все. Или почти все. Да? Ладно. Для твоих лет ты чересчур уверен в себе. Да и не всякий, даже окончивший навигационную школу, готов сразу же выходить в море и показать там достойные знания. Не всякий. Но я исключение. Вот доказательство. И юноша показал астролябию и карту. Карта оказалась сухопутной, но магической, и, проводя пальцем по ее линиям, молодой идальго говорил, что на ней изображено, помимо того, что видел и сам Хосе. Это убедило капитана, что идальго и впрямь знал, о чем говорил. Еще пара вопросов по ориентированию в море и вычислению пути по звездам и приборам подсказали Хосе, что он на верном пути, и подростка надо брать, пока он не нашел другой корабль или не отказался. «Ты меня устраиваешь. 200 реалов перед рейсом и 200 после него». «А куда плывем?» «В Неаполь». «Нет, меньше, чем за 400 реалов туда и столько же обратно я не возьмусь». «Что-то ты больно себе цену набиваешь». «Так это я еще ее и занизил. Я ведь много уже плавал, и через Атлантику ходил, и по Северному морю. А то, что молод, так я с 13 лет в море живу. И отец у меня навигатором был. Но дело ваше, как и деньги. Хотите, нанимайте меня, не хотите, тогда до свидания». «Эх, ты быстро поднял паруса и якорь вытравил. Так дела не делаются. Я тоже не все мели и подводные скалы знаю. А ты, тот еще необитаемый остров, не знаешь, куда я пристать и что ожидать от тебя». «Вам нужны еще доказательства? Тогда несите мне портулан и сравним наши знания». «Хорошо. 350. Пытался торговаться Хосе. «Нет. Или 800, или ничего». Я твердо стоял на своем. «Ладно, уговорил. Да и дело у нас срочное. Некогда торговаться. Мы и так тут задержались. Пошли сразу на корабль. Ты где остановился?» «Да нигде». «А вещи?» «Все при себе». «Ну, тогда пошли». Поспевая за высоким тощим моряком с грубыми, словно топором вырубленными чертами лица и жадными, острыми и любопытными глазенками, я размышлял, повезло мне или наоборот. Может, еще стоило бы подождать, ожидая подходящее судно? Но нет, вряд ли что-нибудь подходящее нашлось бы. И поэтому стоит остановиться на этом варианте. Выйдя на пирс, мы сели в ожидавшую капитана шлюпку и отплыли к двухмачтовому грузовому судну, стоящему невдалеке на якоре, с прямыми парусами на первой мачте и косыми на второй.